Глава 29. Перелет из осенней Москвы в весенний Сидней казался мне не настолько амплитудным и удивительным, как прыжок из знойного лета в снежную зиму. В отличие от меня, Сашка ранее уже путешествовала по экзотическим странам, поэтому никакого удивления, а тем более восторга, не выразила. Зато обругала всех и вся. Погоду, не подстроившуюся к нашему легкому одеянию, меня за то, что я притащила ее в холодную зиму, ну и чертов аэропорт за удаленность от нашего дома. Борисполь, международная воздушная гавань родного города, встретил нас ледяным ветром, колючим снегом и неповторимым запахом родины. Как же сильно я скучала. «Айчик!» – шумная и радостная Стежка налетела, как вихрь, и едва не сбила меня с ног. Закружила, зацеловала, задушила в объятиях и оглушила визгом. «Как я по тебе соскучилась, мой маленький бурундучок! Какая же ты хорошенькая! Ой, а загорелая какая! Пап, ты только глянь на этого негритенка!» «А на меня никто взглянуть не хочет», – оскорбленно напомнила о себе Алекс и ехидно добавила. «И вам всем здрасте!» «Алька моя!» – Стежка тут же перепрыгнула на нее. «Ой, какая ты рыженькая веснушка!» Папа Валик тепло улыбается старшей дочери, но делает шаг ко мне. Он кладет свои большие ладони мне на плечи и теперь так внимательно разглядывает, будто не видел лет 100. «Здравствуй, дочь!» Притянув к себе, папа неуклюже меня обнимает и шепчет в макушку. «Добро пожаловать домой!» Из окна гостиничного номера по-праздничному нарядный и заснеженный центр Киева виден как на ладони. Здесь, в недорогом и уютном отеле, я чувствую себя гораздо комфортнее, чем в папиной новой квартире. Первые 4 дня мне все же пришлось провести именно там, чтобы никого не обидеть. И папа был как никогда внимательным, и жена его оказалась доброй и гостеприимной женщиной. И девчонки изо всех сил не позволяли мне скучать. Но вот такого домашнего тепла оказалось для меня слишком много. Кутаясь в тонкий плед, я сижу на широком подоконнике и обнимаю озябшими ладонями теплую кружку с ароматным какао. Сегодня я чересчур увлеклась пешей прогулкой по любимым местам и сильно замерзла. Зато совместила удовольствие с полезной встречей и убила 3 зайцев. Кроме Ли и Пушка, друзей в родном городе у меня отродясь не водилось, но парочка полезных знакомых еще осталась. Опять же, спасибо Ли. Удивительно. Район разросся и преобразился до неузнаваемости, но маленький цветочный магазинчик с неприметным фасадом так и остался благоухать на прежнем месте. С Дамиром мы не виделись 5 лет, но он как будто и не изменился совсем, зато не признал меня. В ответ на мое приветствие этот хитрый старикашка-флорист, так любящий изображать наивного простофилю, попытался прикинуться беспамятным. «Какой такой Айка? Кто такой вообще?» Я терпеливо выдержала его приступ склероза, и когда Дамир понял, что я не отстану, память его прояснилась. «Ох, ох, да гляди-ка, и правда, Айка! Эх, старость не радость, а ты вон уже какая большая стала!» Большая я не расчувствовалась. Сухо поздравила Дамира с наступающим Рождеством и сразу перешла к делу. Старик внимательно выслушал, покачал головой, языком подсокал, а потом набросил на себя ветхое пальтишко и, приказав сторожить его цветочный рай, с тяжелыми вздохами и кряхтением покинул магазин. Вернулся Дамир 40 минут, вздыхая и еще печальнее. Странно, но за это время ни одного покупателя так и не объявилось, и у меня даже промелькнула мысль, а бывают ли они здесь вообще? Или сочельник не повод для цветов? «Великоваты для тебя, так что поаккуратнее», – недовольно проворчал Дамир, передавая мне нунчаки. «Заранее надо обращаться, чтоб все по тебе было. Вот не люблю я такие срочные дела. А вы, молодые, вечно торопитесь, все спешите куда-то, а отсюда и беды все». «Дамир, я еще кое-что просила. Забыл?» «Не забыл», – огрызнулся он и, засунув костлявую руку по самый локоть в карман своего пальто, извлек оттуда мохнатые наручники. «А почему розовые?» – вырвалось у меня, но под хмурым взглядом старикана я пожала плечами и поспешила его успокоить. «Да, собственно, без разницы, так даже симпатичнее. И что, это все?» Я выжидающе уставилась на его бездонный карман. «Может, и не все», – передразнил меня вредный дед. Пошарив за пазухой, он достал маленькую пластиковую баночку и потряс ею. «Достаточно 2 штучки на 0,5 литра воды». «А 4 можно для быстрого эффекта?» Я потянулась рукой к баночке, но Дамир резко отдернул свою руку и снова запричитал. «Все вам быстрее, быстрее, все куда-то спешите, спешите. Можно и 4, но не больше». «А через сколько времени начинает действовать?» «И если 6, то все? Кирдык?» Попыталась я нащупать границу риска, а в ответ заработала длинную нудную отповедь, которая свелась к тому, что можно и 10 штук проглотить, но ежели что, он меня предупредил. А кирдык никогда исключать нельзя, даже если пережрешь конфет. Щедро расплатившись с ворчливым стариком и получив нагрузку изысканный букет, я распрощалась и поспешила к выходу. Мне было неизвестно, оставался ли Дамир другом Ли или тоже стал предателем. Но, взявшись за ручку двери, я оглянулась и все же спросила. «Дамир, а ты Ли давно видел?» «Ли?» – он растерянно поморгал, снова превращаясь в старого маразматика. «Какой такой Ли? Кто это?»